ответ на это пришел в обед. Вустеру, Беркли Мэншенс, Беркли Сквер, Лондон. Затруднение понятно, но думаю, смогу помочь. Несмотря на натянутые отношения, все еще разговариваю Мадлен. Говорю ей, что получил срочное письмо от тебя просьбой приехать. Жди приглашения вскоре. Гасси. А на утро, прометавшись всю ночь на подушке, я получил сразу 3 телеграммы. Первая гласила: «Все уладил, приглашение отправлено. Когда приедешь, привези, пожалуйста, книгу «Мои друзья Тритоны», автор Лоретта Пибоди, издательство «Попгуд и Грули», продается в любом книжном магазине». Гасси. Вторая. «Берти, старый осел, я полагаю, ты приезжаешь сюда. Здорово, так как хочу, чтобы ты сделал для меня что-то очень важное. Стиффи». Третье. «Пожалуйста, приезжай, если хочешь, но, Берти, разумно ли это? Не причинит ли тебе лишнюю боль видеть меня? Только ворошить старую рану, Мадлен». Дживс принес мне мою утреннюю чашку чая, когда я читал эти послания, и я молча вручил их ему. Он прочитал их также молча. Я успел поглотить около 1 жидкой унции этого горячего и ободряющего напитка прежде, чем он заговорил. «Я полагаю, нам следует отправляться немедленно, сэр». «Я полагаю также. Я начну собирать вещи незамедлительно. Хотите, чтобы я позвонил миссис Траверс по телефону?» «Зачем?» «Она уже несколько раз звонила сегодня утром. Правда?» «Тогда, пожалуй, лучше брякни ей». «Видимо, это будет излишне, сэр. Полагаю, это леди собственной персоной». Длинный настойчивый звонок зазвенел у входной двери, как будто тетушка нажала пальцем на кнопку, да так и оставила его там. Дживс направился к двери, и через минуту стало ясно, что интуиция его не подвела. Гулкий голос раскатился по квартире, голос, который когда-то, объявляя о появлении поблизости лисы, заставлял членов Кворна и Пичли хвататься за свои шляпы и пытаться удержаться в седле. «А что, Дживс, эта молодая гончая еще не проснулась? А, вот ты!» Тетушка далее торжественно переступила порог. Во все времена и во всех ситуациях, благодаря охоте на лис, в любую погоду у этой моей родственницы всегда довольно красное лицо, но сегодня этот цвет был еще более насыщенным, чем обычно. Дыхание было прерывистым, а глаза светились каким-то ненормальным светом. Человек с гораздо меньшей проницательностью, чем Бертрам Вустер, мог бы догадаться, что перед ним стоит человек, который чем-то чрезвычайно расстроен. Было очевидно, что информация, которую ей не терпелось выплеснуть, буквально бурлила в ней. Но она отложила это дело на некоторое время, чтобы выговорить мне за то, что я все еще нахожусь в постели в столь поздний час. Погруженный, как она выражалась в присущей ей прямолинейной манере, в свинскую дремоту. «Я не погружен в свинскую дремоту», — возразил я. «И проснулся вот уже некоторое время тому назад. Собственно говоря, я как раз собирался совершить прием утренней пищи. Я надеюсь, вы составите мне компанию? Яичница с ветчиной может быть утверждена без оглашения, но скажите только слово, и мы вам приготовим пару лососей». Она фыркнула с неожиданной силой, которая 24 часа назад совершенно дезорганизовала бы меня. Даже в теперешнем моем относительно здоровом состоянии это подействовало на меня как газовый взрыв. «Яичница, лососи! Чего мне хочется, так это виски с содовой! Прикажи Дживзу смешать мне порцию. А если он к тому же забудет добавить содовой, то будет очень хорошо. Черт, произошла ужасная вещь! Проходите в столовую». «Моя шипящая гадюка», — сказал я. «Там нам никто не помешает. Дживзу понадобится зайти сюда, чтобы собрать вещи». «Ты куда-то собираешься?» «В Тотли Тауэрс». Я получил исключительно тревожное... «В Тотли Тауэрс? Потрясающе! Это как раз то место, куда я хотела просить тебя отправиться незамедлительно». «Да? Вопрос жизни и смерти, как ты понимаешь. Сейчас поймешь, когда я расскажу тебе». «Тогда пошли в столовую, и вы мне все объясните». «Итак, моя дорогая, старая таинственная интриганка», — сказал я после того, как Дживс принес еду и удалился. «Рассказывайте». На секунду воцарилась тишина. Тетушка пила виски с содовой, я отпивала из стакана с кофе. Затем она опустила свой бокал и глубоко втянула в себя воздух. «Берти», — сказала она, — Я хотела бы начать с того, чтобы произнести несколько слов в адрес сэра Ваткина Бассета, кавалера ордена Британской империи второй степени.